Глава 4. Мамы с самого детства учат нас, что воровать, врать, драться и читать чужие дневники с письмами нехорошо, и мы согласно киваем, признавая их правоту. Нехорошо. Но что делать, если по-другому не получается? «Грешно», — сказал я самому себе, перелистывая первую страницу, «но мы обязательно как-нибудь потом покаемся». Ибрагим бросил на меня то ли осуждающий, то ли вопросительный взгляд. «Барин, бежать надо, пока Менделеева не того этого, ага!» Своеобразно выразился он, вставая со стула. «У него-то гораздо лучше, чем у меня получилось. И где только старик столько сил брал?» «Цыц!» — велел, углубляясь в чтение. Что планировал вычитать, и сам не знал. Информацию, любые крохи, которые мне могли бы пригодиться. Спросите, почему я не забрал дневник, чтобы прочитать его в безопасном месте? Хороший вопрос. Хотел бы я сам знать на него ответ. Как будто никто из нас никогда не делал глупостей. Детские годы волновали меня мало. Я пролистывал их почти не глядя. Но пару моментов все-таки выхватил. Федечка, как звала меня в своих записях Майя, ездил вместе с ней в Крым, где она слегла от жуткой простуды, а я сам готовил ей чай и приносил в постель. Второе – наше общее знакомство с Лиской Алиской. Рыжеволосая девчонка утащила у Майи кошелек. Мне умудрилось задать хорошую трепку, но была поймана слугами. Интересно, но пока не важно. Сопливую юность почти не смотрел, хотя интуиция подсказывала, что там-то самый сок. С возрастом у черноволосой красавицы менялся почерк и мысли. Легкость первых страниц, написанных 8 лет, сгинула в серьезности совершеннолетия. Майя планировала жизнь, доверяя самое сокровенное лишь дневнику. Что политика боярских родов с их дуэлями, правом на вторжение, соревнованием за власть при дворе ей чужда. Вместо грязи и интриг девчонка жаждала приключений. Все еще в сопливой манере, но уже не так наивно, как раньше. Магия, пробудившаяся в ней годам к 12, соответствовала роду и была связана с огнем. Воу, а девчонка-то горяча не только внешне. Знать бы еще, в чем эта ее магия проявляется. Уметь передеть огнем – это не так круто. Я прикусил себе язык. Вспомнил, как желал увидеть магию, а Менделеевы и рады были показать. Благодарю покорно, можно было бы и обойтись. Ага, а вот и то, что уже горячее. Колба безумств. Я глянул на Ибрагима, что в просторечии своим обозвал ее кодлой. Я отрицательно покачал головой. «Ибрагим!» — вдруг заговорил я. «Колба, из-за которой весь сыр-бор. Что она дает? Что это?» «Як что, барин, а бы ты не знаешь. Да то же самое, что и шпага первого чемпиона да кошкино кольцо, будь оно не в ладах». Мастер-слуга в сердцах плюнул, а я закусил губу. «Ладно, если верить записям Майи, то по преданиям Бисси, что у сибирских горняков в соседях, однажды смешали талант и усердие, а получилось безумие. А так как удержать подобное можно только в чем-то безупречном, то ограничили особую алмазную колбу. Абракадабра какая-то. Пока я понял только то, что ничего не понял. А вот Кондратич разошелся. Глаза слезами вдруг заблестели. Не иначе, как полезные знания сейчас расщедрятся. «Кабы не кольцо трет треклятущее, что вашему батюшке доверено было императором, так, может, и не вопали бы сейчас были». «Что?» — вырвалось у меня. Ибрагим вмиг сбросил себя на лед сентиментальности и недоверчиво прищурился. «А чего это барин и не знает, как и кто его в такую жопу затолкал?» Я прочистил горло, надо было выкручиваться. Скорчил полную праведного гнева моську. «Разве можно говорить про то, что доверено императорам, что оно треклятое?» Кажется, сработало. Ибрагим принялся оправдываться, а я махнул на него рукой. «Лучше скажи, что в ней, этой колбе такого особенного?» «Да беси ее знает, барин. Вот кольцо, с ним-то оно сразу все и понятно. Кто им владеет, почитай, ключ в тонкий мир заполучил. Я к кошке. Надел, и нечистого хоть за рога лови. Зря оно, что ли, кошачьим кличется. Я кивнул, продолжив чтение. Такой тяги к знаниям я не испытывал уже давно. Будь жива моя голосуха и явись она сюда, так вся бы и расцвела от удивления. Колба таила в себе таинство, а вот какое, девчонка не ведала. Я облизнул губы. Катьку бы сюда, еще немного ей сиськи помять, так она бы все и рассказала. Ибрагим продолжил. Пришли из конг-миссии, а кольца и след простыл. Батюшку вашего, Илью Рысева, подорежь да на каторгу, как шпиона, а там и недели не прошло, как сгинул. Я потеребил подбородок. Раз уж за эти игрушки такая грызня идет, значит, они совсем не игрушки. Майя доверила дневнику свой страх, что когда-нибудь род Менделеевых явится, дабы отобрать артефакт силы. Тут бесспорно боялась она не зря. Менделеевы вместе с Колбой получали большую власть, могли вытеснить Тармаевых с политической арены. Прочитав следующее предложение, я заскрипел зубами. Майя считала, что за кражей кошачьего кольца стояли тоже они. «Ибрагим, мой кровник». «Евсеевы», — сразу же подсказал старик, я кивнул. «Верно, Евсеевы. У них есть какие-нибудь связи с родом Менделеевых?» «Да ты шутишь, не чай, барин. Они же у них в данниках ходят. Что прикажут, то и делают». Начало немного проясняться. Не мое дело, норовило в любую секунду, обернуться не просто моим, а до безобразного личным. Хладный разум велел не рубить с плеча. Да, Тармаевы тебя приютили, и Майя очень даже ничего, в особенности вместе с Алиской. Но ты уверен, что она говорит правду? Я не знал. Но вот дневник утверждал, что ключ от тайника с доказательствами, сокрытого в винном погребе, лежал в нижнем ящике шкафа. Дернул ящик на себя, и глазам моим открылось истинное сокровище. Будь я японцем, то забрызгал бы уже полкомнаты кровью из носа. «Барин, да як же так можно?» Старый служака разве что вскинул руки, увидев, как я роюсь в копнах нижнего белья Майи. В голубую полоску, розовые, розовые с рюшками, белые, расшитые оборками и кружевами. Здесь были трусики на любой цвет и вкус. Я гнал от себя прочь похабные мысли, как их хозяйка натягивала на себя эту миниатюрную красоту и любовалась прекрасными формами своего юного тела. Воображение бередили носочки и чулочки. Чашками возлежали горы лифчиков. Я перетряхивал их один за другим, пока по полу не заскакал ключ с резной торчащей бородкой. Словно оправдание, я продемонстрировал его Ибрагиму. «Вставай, Кондратич! Род Тармаевых дал нам кров, приют и лечение. Окажем им ответную услугу». Я не стал слушать его ответ. Вряд ли он чем-то отличался от заверений, что он, Ибрагим Кондратьевич, мастер-слуга рода Рысевых, ради чести-то и благородства и в огонь, и в воду, и медную трубу в задницу. Пулей я вылетел из комнаты Майи, будто за мной черти гнались. Желтый туман немного рассеялся, осел, обратив особняк Тармаевых в филиал вонючего болота. Хорошо, хоть маски я догадался стрясти с алхимички. Кто знает, как бы оно сейчас было без них. Мой план был прост, как 2 рубля и 3 копейки. Спуститься в винный погреб, отыскать там тот самый тайник, вскрыть. Вопросы о том, как, зачем и почему, я оставил внутреннему ребенку. Он завсегда с ними лучше меня справлялся. Как? Ну, увидишь, где в винном погребе разруха, драка и раздор. Там, стало быть, тайники искать. Или про него одна только Майя ведала? Зачем? Ну, во-первых, враг моего врага – мой лучший друг. А я начинал подозревать, что любители крыс и смешать спирту под вечерок как раз и стоят за моими несчастьями. Коли так пойдет дальше – Они меня изведут. Не нытьем, так катанием. Если этой причины мало, то вот еще одна, и очень даже хорошая. У Майи классная задница, у Алиски большая грудь. И пусть занятный дневничок я читал наискосок, но то, что обе хотят разделить меня между собой, я там вычитал. Почему? Да идите вы к дьяволу с такими вопросами. Ну, что я говорил, видали? Прямо и все по полочкам разложил. Нам страшно не хватало оружия. Кондратич, хоть и не признал бы этого под страхом смерти, но чувствовал себя почти голым без него. Мне, признаться, тоже было не по себе. Удача, пока бежавшая впереди нас и прокладывавшая путь, вдруг решила поддать газку и врубила турбоускорение. Я улыбнулся и выдохнул спокойно, когда увидел ее. Алиска стискивала в руках полуторный клинок. Дымом стоял пушистый лисий хвост. Костюм горничной лишился юбки и корсета. Почти в таком наряде я видел ее сегодня утром. Алхимик перед ней оказался без руки, едва вытащил из-за пояса пистолю. Его собрату повезло меньше. Боевая горничная вспорола ему брюхо, ловко полоснула по лодыжкам, заставив рухнуть на колени. Решающим ударом срубила негодяю голову. В ее глазах я почти видел то, что принято звать боевым безумием. Я насчитал с десяток трупов в одной комнате с ней, и все из них алхимики. Она заметила меня и, тяжело дыша, одарила изучающим взглядом из-под лобья. Заревев, оказалась рядом со мной в один прыжок, оттолкнула в сторону закрывавшего меня собой Кондратича. Зло сверкнуло сталь клинка в ее руках, обещая мне скорую смерть. Я отскочил, не сразу догадавшись, в чем дело. Маска алхимика, перебив к чертову дюжину их обладателей, она не спешила разбираться, кто стоит перед ней, друг или враг. Я потянул руки к проклятым застежкам, словно на злоте, будто пристыли. «Алиска, стой! Это я!» Мой голос героически пробивался сквозь крюковастую маску. Четно. Она не слышала и не желала слушать. Издала утробный, первобытный рев, страшно похожий на вой. В ушах у меня заложило. Волна, накрывшая меня и Кондратича, охватывала, заставляла потерять над собой контроль. Предательски подкашивались ноги. Звериный визг, сообщили мне буквы. Третьего уровня, между прочим. Как минимум 2 секунды оглушения с 25% шансом заставить противника потерять равновесие. Стоит ли говорить, что за эти 2 секунды могла сотворить не в меру прыткая лисица с твердой 30-кой в графе ловкости? Я не знал, а вот накативший на меня ужас, кажется, был очень даже в курсе. Он-то и заставил меня действовать, прорываясь сквозь пелену оцепенения. Я пригнулся, и вовремя. Клинок прошелестел у меня над головой. Будь я менее расторопен, уже валялся бы с булькающей глоткой. Воспользовавшись ее промашкой, резко поддался вперед, ударил ей головой в грудь. Лисица возмущенно пискнула. На и без того разгоряченном лице показался стыдливый румянец. Стыд у девчонок быстро меняется на злость. Алиска исключением не стала. Оскалилась, показав зубы, бросилась, в этот раз метя в ноги. Я как будто видел, куда она собирается бить. Не текстом, наоборот. Время на мгновение замедлилось, движения вокруг меня становились плавными и ватными, а в голове тотчас же возник образ ее следующей атаки. Если что и понял за последние часы, то, что доверять причудам своего нового тела равносильно выжить. Не было причин сопротивляться и теперь. Я перекатился в противоположную от лисицы сторону. Промахнувшись уже во второй раз, она зло сверкнула глазами. Кажется, первые победы вскружили ей голову. В глубине ее очей таилась обида за то, что я столь нагло посмел попробовать ее подушки безопасности. Словно осатаневшая, она набросилась на меня с утроенной силой. Я решил, что негоже гордому потомку рода Рысевых просто скакать из угла в угол. Не дожидаясь, когда Кондратич соизволит прийти на помощь, ловко юркнул от ее очередного удара, саданул ногой по лодыжке. Не ожидавши подобной подлости, Алиска согнулась, ахнула и потеряла равновесие, чуть не завалилась на пол. Клинок нехотя покинул чужую ладонь. Алхимик стискивал рукоять посмертной хваткой. «Извини уж, дружище, но мне эта приблуда сейчас куда нужнее, чем тебе». Я выставил его перед собой в самый последний момент. Лисица, что было сил, попыталась разрубить меня одним замахом. И весь ее всклокоченный вид говорил о небывалом раздражении. Она будто так и хотела спросить у меня, какого же я черта не смею умирать. Нормального ответа у меня для нее не было. Ее клинок замелькал у меня перед глазами, неистово, с каждой промашкой становясь злей и отчаяннее. Она лупила наотмашь, позабыв о прежней изящности. Все, чего ей хотелось сейчас, это очистить меня, словно картофелину. Ибрагим вступил в игру неожиданно. Я и заметить не успел, когда же этот черт прокрался мимо нас. Пистоля в его руке бахнула так, что мы с Алиской вздрогнули в унисон. С потолка посыпалась побелка, комнату спешил заполонить едкий пороховой дым. Шевеля усами, будто рассерженный до белого коленя таракан, старик методично засыпал в ствол новый заряд, словно подавая понять, что если кому-то здесь недостаточно предупредительного выстрела, у него хватит духу и на непредупредительный. Алиска словно охолонилась. Она сверкала на моего слугу взглядом, но не двигалась с места. Оно и понятно. Меньше всего на свете она желала увидеть его в своих противниках. Я не стал ждать дальнейшего развития событий. Острием клинка вспорол треклятые ремни маски, словно тарелка. Та хрустнула на полу, рассыпалась осколками. Не обращая на это никакого внимания, я схватил девчонку за руку, резко дернул на себя. Меч из ее рук вывалился, загремел бездушной железкой. «Федя!» Она смотрела на меня и будто бы видела в первый раз. В ее голове пробуждалось осознание, что всего пару мгновений назад она собиралась сделать нарезку из своего лучшего друга. На губах так и засели слова «тысячи и одного извинения». «Ну уж нет». Если она сейчас расклеится, то все пропало. Краска стыда вновь посетила ее щеки. Злости же я дожидаться не стал. «Алиска, ты знаешь, где винный погреб?» Я шмыгнул носом, решив, что и дальше быть безоружным — хреновая затея. Пробежался глазами по раскиданному оружию, выбрал самый лучший клинок, вырвал его из мертвой хватки алхимика. Она захлопала глазами, все еще не в силах справиться с собственным удивлением. Ну уж нет, так дело не пойдет. Дабы привести лисицу в чувство, я от всей души дернул ее за хвост. Кажется, сработало. Алиска отскочила от меня на добрый метр, оглаживая и прижимая к себе свое рыжее сокровище. Я тут же повторил вопрос. «Винный погреб? Зачем? Что нам там делать?» Я облизнул высохшие губы. Про тайник, значит, она не знала. Хорошо это или плохо, подумаем как-нибудь потом. Но одно ясно точно. У Майи были секреты даже от лучшей подруги. Впрочем, на ее месте я бы тоже не стал рассказывать всем и каждому, где прячется нечто ценное лично для меня. Даже у стен есть уши, даже самые верные языки развязываются. В мире-то с магией, я верю, это было даже куда проще, чем в родном для меня. Знаешь или нет, я чувствовал, как драгоценное время утекает меж пальцев. Я едва не поддался первому порыву зло зарычать, махнуть на девчонку рукой и продолжить поиск уже без ее помощи. «Знаю!» — пискнула она, покачала головой, возвращаясь на девичью моську боевой настрой. Проговорила уже куда увереннее. «Следуй за мной, только не отставай. Понял?» Кивнул, махнул Кондратичу. Тому мои слова без надобности. Тяжело бухал сапогами за спиной. Хоть и ничего не понимал, он-то дневника не читал. Мне казалось, что я и так и вижу недоумение, что клубком роется в его голове. Если бы все проблемы да в винном погребе решались, так и читалось на его лице, так жизнь-то какая бы сразу же настала. Уж не чта тому, что творится. Я был с ним абсолютно согласен. Алиска была будто вихрь. Уж не знаю, как она вытворяла свои трюки, но разве что по потолку не бегала. Меч в ее руках ложился смертной карой на голову любого, кто осмелился сегодня натянуть на себя маску алхимика. Интересно, сколько у Тармаевых таких бойцов, как она? Если больше десятка, то можно не просто выбить любителей похимичить на ночь глядя, но и хорошенько нападать им уже на их территории. Так оно, судя по всему, и было. Прислуга хранителей колбы безумств перешла от нерасторопной обороны к отчаянной, но контратаке. Горничные, в коих бы я ни за какие ковришки не признал хороших бойцов, умело управлялись не только со швабрами. Вооружившись, в том числе и за счет нападавших, они теснили алхимиков прочь. Желтый туман спешно отступал под напором огненной магии. Были ли у Майи братья и сестры? Я не знал, но видел воочию, как белобрысый малец дарил жар собственной ярости любому, кто смел явиться с оружием в его дом. К творившейся неразберихе и сумбуру прибавился пожар. Синим, неестественным и явно чародейским пламенем он неспешно доедал занавески, принимался за старенькие, давно мечтавшие о замене обои, и с жадностью посматривал на деревянные балки и лестницы. Потом, твердил я самому себе, все потом. Словно согласная со мной Алиска едва ли не паровозом прокладывала нам с Кондратичем путь. Мне даже как-то стало стыдно перед ней. Она взяла на себя большую часть работы, оставив на нас лишь неловких подранков. Впрочем, и тем было чем удивить. Поганец в клювастой маске чуть не продырявил меня из миниатюрного дамского пистолета, за что опробовал несколько дюймов каленой стали. Я убивал всего второй раз в жизни, но это оказалось гораздо проще, чем думалось. Клинок легко вспорол негодяю живот. Словно не желая оставлять грех на душе барина, с несчастным разделался Ибрагим. «Зачем тебе винный погреб? Что там?» Кажется, решив взять пример со старика, Алиска начала задавать неудобные вопросы. «Увидишь!» – прошипела я ей в ответ прямо на ходу. «Интересно, вдруг подумалось мне, что будет, если я прискочу туда со своей зондеркомандой, а там на самом деле не окажется никого и ничего, даже тайника? Помашу перед носом ключиком, разведу руками». Здравый смысл говорил, что было бы неплохо выдумать хоть сколько-то приемлемое оправдание. Шестое чувство решило иначе, словно в старом мульте про Человека-паука у меня вдруг закололо в висках, аж в зубах заломило. Я всем нутром почуял, что единственное, что мне сейчас нужно, так это нырнуть влево, прижаться к стене и кувыркнуться прочь. Тело протестующе застонало, спрашивая, как оно вообще выполнит все эти кульбиты. Но его вопрос потонул в треске прямо над головой. Меня осыпало каменным крошевом, следом сыпались огненные искры. Решив больше не спорить с собственными предчувствиями, рванул, куда велело подсознание. Все перед глазами закружилось, будто в каком-то диком танце. Я пришел в себя лежащим на полу, вытянувшись струну. Руки сами сложились замком над головой. Рядом грохнула полыхающая балка. Краем глаза я видел, как Ибрагим пытался последовать моему примеру. Но синее пламя, будто живое, лизнуло его самым кончиком. Старика будто пинком отшвырнуло прочь. Алиска вмиг оказалась рядом, не оставляя попыток поставить меня на ноги. «Идем!» «Сейчас мы ему совершенно ничем не поможем!» Она теребила меня, будто умоляя. Я посмотрел ей в глаза и понял, что она права. Если сейчас брошусь помогать Кондратичу, весь мой изначальный порыв пойдет псу под хвост, следом за судьбой рода Тармаевых. А там, чего греха таить, синим пламенем может сгинуть и моя новая жизнь».